Если мы стараемся уберечь ребенка от любого мучительного переживания, мы лишаем его возможности научиться вести себя в подобных ситуациях. Не просто выдержать в эти минуты равновесие между жесткостью и состраданием. Жестко говорить ребенку: «Нам придется переехать, потому что отца посылают работать в другой город, и я не желаю больше слышать твое хныканье по этому поводу», вряд ли стоит утешать его так. «Бедный мой, тебе придется привыкать к новой школе и новым друзьям. Я просто не знаю, как ты сможешь это перенести». Первое заявление не оставляет места для нормального страдания и страха, а второе дает понять ребенку, что он слишком некомпетентен, чтобы иметь дело с реальностью. Гораздо более полезным будет сказать что-то вроде: «Послушайте, ребята, нам всем предстоит переезд. Это очень мучительно, но надо справиться с трудностями сообща». Когда мне было 11 лет, я заболела ревматизмом. В то время единственным его лечением был постельный режим. Врач, осмотревший меня, сообщил, что я не буду ходить в школу до конца года. Это было оглушительным потрясением, но мои воспоминания об этом периоде жизни совсем не так ужасны. Лучше всего мне запомнилась газета, которую я выпускала в постели. Она называлась «Новости постели», и каждую неделю родители и брат давали мне заметки, стихи, рассказы и иллюстрации, которые я затем помещала в ней. Я сама писала колонку редактора, и каждую неделю вся семья собиралась у моей постели, и мы читали вслух газету. Я стала выращивать разные растения из семян. В основном это были апельсины и грейпфруты. Сделала массу глиняных фигурок и пепельниц, выучилась вязать, делала кукол и общалась с друзьями, которые приходили ко мне. К концу моего домашнего заточения мы устроили семейную ярмарку, на которую пригласили всех знакомых. На ней были представлены вещи, которые я сделала за зиму. Деньги, вырученные на ярмарке, я отдала в фонд организации, которая занималась отдыхом для малообеспеченных детей. 68 долларов по тем временам были немалой суммой. Я помню одиночество, страх, поправлюсь ли я когда-нибудь, ужасное разочарование, особенно в праздники, когда все ходили на прогулку, ездили в гости, занимались интересными делами. Но эти дни не были для меня катастрофой, возможно, потому что мои родители помогли мне творчески использовать свободное время, не считать его потерянным. Даже сейчас я чувствую гордость за свою победу. Я убеждена, что все это во многом помогло формированию у меня чувства компетентности. В конце концов, несчастье — это подлинная жизненная реальность, и детские разочарования позволяют нам понять, что трагическое помогает нам стать лучше, чем мы есть. Дети сильно реагируют на наши ожидания. Если мы убеждены, что они стойко перенесут страдания, то более чем вероятно, что это так и будет. Всякий раз при встрече кто-то из родителей говорит мне: «Я не осмеливаюсь сказать дочке, что мы не можем поехать на пляж. Она будет рыдать целый день». И такое пророчество непременно сбудется. Когда мы предполагаем, что ребенок сильный и разумный, он испытывает гордость, что его видят таким. Если они думают, что я действительно сильный, может быть, так оно и есть. Ну и в таком подходе есть своя ловушка. Быть уверенным в том, что ребенок пройдет испытание реальным страданием, отличается от того, чтобы приказывать ему так вести себя. И когда взрослый говорит ребенку: «Ты слишком большой, чтобы вести себя как маленький», я знаю, что в результате произойдет значительный регресс в поведении. Это рождает ощущение неуверенности в себе, поскольку на самом деле мы никогда не преодолеем потребность хоть иногда вести себя как маленькие. Смысл будет совершенно другим, если мы скажем: «Мучительно в твоем возрасте пережить такое разочарование, но я знаю, что ты довольно сильный человек и преодолеешь его». Реакция детей на разочарование в ком-то или в чем-то зависит от того, что в нем скрыто.